выпалить правду в микрофон. Пусть это гон, но это мой фон. Выбери мой рэп, он искренний и он правильный. Амазулу из хип-хоп храма, нищий праведный учитель. Вещаю скромные обители, демо против студийных демонов. Я андеграунд король, гремлин ужас в твоем мятежном доме. Хип-хоп кровь порченная, я пришел влить свежака. Нага проник, не спешу в час 30 по Москве в Кировске. Внеси черный список или поставь обелиск. Печатайте пираты прикса на диски и раздавайте на халяву. Мне насрать на вашу рекламу, как и на Барака Обаму. Одного из трех сыновей Ноя звали хам. Бам-барарам. Этот бред несусветный, как парад планет. Пишу наобум куплеты. Рифма для рифмы, фристайл и в эфире. 3-4 против платных якобы хип-хоп школ, якобы хип-хоп учителей. Раздаю налево и направо им люлей. Краш грув против рэпа тухлого. Морды пухлые, радуйтесь успехом в бизнесе. У меня другой мастер-план, мистер. Ты с биксами или чиксами, а со мной королева. Да, я король подвалов Донбасса. Рос в теплотрассах, спал на матрасах. Я пас, участвовать в реалити-шоу. Тебе бы самому поучиться в хип-хоп школе. Рэперы как интернет-тролли. Ха-ха-ха-ха. На одного толкового 10 хип-хоп школ. Я забиваю всем большим командам гол. Для отчета возьми работу психоделика, лирика, эврика. За 5 лет подряд записал больше строк, чем ты смог прочитать, брат. Черновики прика не вычитать ни один рэпер, ни один МС, ни один диктор. Эфиры пусты и бездушны, в них люди скучные гибнут. В них люди привыкают к наркотикам 100%. Эфиры свободы продают за 50 центов. Для кентов музыка отдельная история. Сохнет дерево познания, подрезали дерево жизни корни. Каждый кормит каждого, это никому не важно. Эгоизм на первом плане, важно, что у тебя деньги в кармане. А другим зачем? Хай крутится жизнь, любит сильных. Милосердия не проси у безбожников. Хотя почти все крещенные христиане, мы все божьи твари. Все одна субстанция космоса, и тут все срослось. Так по воле провидения, а не по щучьему велению. Но мы не доги, а боги. По подобию совершенного созданы. Так будьте совершенными, а не грешными. Снежный человек, я в вашем веке атомном. Камни бросать в пророков вам не привыкать. Умельцы, специи в супе, людоедов хоть отбавляй. Давай добавляй новую порцию жертв человеческих. Кому я рассказываю, себе тут делать нечего. Иди к Аллаху. Ха-ха. Yeah, Mix Master Free. Раз, два, раз, два. Ха. Yeah. Oh. Yeah. Oh. На одного толкового 10 хип-хоп школ я забиваю всем вашим командам гол. Микс мастер фрик, я пас. Участвовать в реалити-шоу. Тебе бы самому поучиться в хип-хоп школе.